по его следам. Или что бы сделал Иисус? Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. 1 Петра 2:21. Глава 14. Общение сроднило присутствующих. Максвелл наблюдал за всем с внутренним трепетом, понимая, что развивающиеся события еще не достигли своего кульминационного момента. Когда же он наступит, то куда он их поведет? На этот вопрос он ответить не мог. Ну и не переживал, только с возрастающим интересом наблюдал за результатами простого общения в жизни различных людей, которые были ему послушны. Результаты послушания данному обещанию ощущались по всему городу. Кто сможет измерить их действия к концу года? Одна из практических сторон этого обещания была выражена в поддержке, которую получил Эдвард Норман в отношении своей газеты. Когда собрание закончилось, вокруг него собралась целая толпа. Все сердечно понимали его обращение к крестьянам Раймонда. Значение такой газеты в домах честных граждан, особенно в настоящее время кризиса, который назревал в городе, невозможно было измерить. Что будет, еще предстояло увидеть, так как газета получила щедрую поддержку. Но и то было правдой, как сказал Норман, что деньги не смогут придать газете силу. Она нуждается в поддержке и участии христиан Раймонда, прежде чем стать мощным орудием города. Следующая неделя была очень напряженной. Проходили выборы. Президент Марш, верный своему обещанию, взял свой крест и пошел. Несмотря на то, что это был смелый, умный, образованный мужчина, он содрогался, стонал и даже плакал, так как был тронут до глубины души. Он с болью и тоской оторвался от своих ученых трудов, которым посвятил целые годы. Это стоило ему больше, чем вся пройденная жизнь, когда он называл себя христианином. С ним были несколько профессоров колледжа, которые тоже дали обещание в Первой Церкви. Их переживания и страдания были такими же, как и его, потому что они также отстранились и были изолированы от всех гражданских обязанностей. Тоже можно сказать и о Генри Максвелл, который погрузился в эту ужасную борьбу против алкогольных предпринимателей и их союзников. Каждый день он с содроганием ожидал новых встреч с ними. Никогда ему еще не приходилось нести такой крест. Он сгибался под его тяжестью, и лишь в короткие промежутки, когда возвращался в свой кабинет в поисках отдыха, на лбу его выступал холодный пот. Его охватывал сильный страх, словно он шел в невидимый, неизвестный ужас. Позже, оглядываясь назад, он только удивлялся. Максвелл не был трусом, но испытывал страх, который свойственен любому человеку, неожиданно встречающемуся с обязанностью для него совершенно незнакомой. Выполняя эту обязанность, он должен признать свою некомпетентность и несостоятельность, что являлось для него постыдным унижением. Когда наступил субботний день, в который проходили выборы, волнение достигло своего предела. Была сделана попытка закрыть все питейные заведения, но успех был только частичный. В этот день народ сильно пил. Ректангл кипел, шумел и проклинал, и перед глазами всего города повернулся своей самой неприглядной стороной. Всю неделю Грей проводил свои служения, и результаты были больше, чем он ожидал. С наступлением субботы он почувствовал, что наступил кризис и в его работе. Казалось, что Дух Святой и дьявол пьянства вступили в жестокую борьбу. Чем больше люди интересовались служениями, тем больше жестокости и насилия происходило вокруг. Содержатели пивнушек больше не скрывали своих отношений. Разъяренные они открыто угрожали. Однажды, когда Грей со своими помощниками поздно вечером покидал палатку, на них обрушился целый град мусора. Полицейские назначили дежурных, а Вирджиния и Рэйчел всегда находились под защитой Ролина или доктора Вест. Пение Рэйчел оставалось все таким же сильным, только с каждым вечером все больше чувствовалось присутствие Святого Духа. Вначале Грей немного колебался, не зная, стоит ли проводить служение в этот вечер. Но у него был очень простой подход к действиям, которым он всегда руководствовался. Дух Святой направлял его продолжать служение, поэтому в субботу вечером он шел, как и обычно. Волнение в городе достигло своего кульминационного момента, когда в 6 часов закончилось голосование. В Раймонде никогда раньше не было такого состязания. Вопрос, узаконивать пивные заведения или нет, никогда раньше не рассматривался. Никогда раньше сторонники различных взглядов не выступали друг против друга. Неслыханным было, чтобы президент колледжа имени Линкольна, пастор Первой Церкви, настоятель собора, интеллигенция, живущая в богатых домах, лично пожаловали в административный район города и своим присутствием и личным примером представили отношения христиан. При их виде политики администрации остолбенели, но их удивление не остановило их действий. С каждым часом борьба становилась все жарче, и к 6 часам ни одна из сторон не могла с уверенностью предсказать результаты. Все были согласны, что никогда раньше в Раймонде не проходили такие выборы. Обе стороны с напряженным интересом ожидали объявления результатов. Служение в палатке закончилось после 10 часов. Это было странное и в некотором смысле замечательное служение. По просьбе Грея в служении принимал участие Максвелл. После дневного напряжения он был очень уставшим, но просьба Грея была выражена таким образом, что он не смог отказаться. С ним пришел и президент Марш. Он никогда не был в Ректангле, но, слыша о работе евангелиста в худшей части города, захотел посмотреть лично. Доктор Вест и Ролин пришли с Рэйчел и Вирджинией. Лорин, которая все еще жила в Вирджинии, стояла возле органа. Она была трезвой, в здравом уме. Смирение и сознание своей ничтожности заставляло ее держаться поближе к Вирджинии. Все служение она сидела с опущенной головой. Время от времени плакала и рыдала, когда Рэйчел пела «Я была заблудшей овцой». Всем своим существом она старалась прильнуть к единственной надежде, которую нашла. Слушая молитвы, просьбы и исповедания, возносившиеся вокруг, Лорин чувствовала себя частью нового творения и в то же время боялась этим поделиться. Палатка была переполнена. Как и в других случаях, за ее пределами происходили какие-то беспорядки. К ночи шум усилился, и Грей решил не затягивать служение. Время от времени в палатку доносились выкрики из толпы. Возвращались избиратели, и Ректангл словно выплеснул на улицу всех обитателей ночлежек, притонов и жалких лачуг. Невзирая на все беспокойства и искушения, пение Рэйчел удерживало народ в палатке. Человек 10 обратились к Господу. Наконец народ стал беспокоиться, и Грей закончил служение. На некоторое время он задержался с теми, кто молился впервые. Рэйчел, Вирджиния, Ролин, президент Марш, мистер Максвелл и доктор Вест вышли вместе, намереваясь пройти к остановке, где они обычно поджидали транспорт. Оказавшись на улице, они сразу почувствовали, что Ректангл сотрясался от готового разразиться пьяного мятежа. Пробираясь по узким улицам через пьяные толпы, они стали объектом внимания. «Погляди на него! Тип в высокой шляпе! Он у них лидер!» Громко выкрикивал грубый голос. Президент Марш, высокий, внушительного вида человек, очень выделялся из маленькой группы. «Как прошли выборы? Или еще слишком рано знать результаты?» Громко задал он вопрос, и мужчина ответил. Говорят, второй и третий округ проголосовали все за то, чтобы не выдавали лицензии на пивные бары. Если это так, то представители пивнушек побиты. «Слава Богу! Я надеюсь, что это правда!» – воскликнул Максвелл. «Марш! Мы здесь в большей опасности. Вы понимаете, в какой мы здесь ситуации? Нам немедленно нужно доставить девушек в безопасное место». «Это правда», – серьезно ответил Марш. В этот момент в них полетел целый град камней и других предметов. Узенькая улица и тротуар впереди был забит разъяренными представителями Ректангла. «Дело принимает серьезный оборот», – тихо проговорил Максвелл. Марш, Ролин, доктор Вест и Максвелл пошли в узенький проход, а Вирджиния, Рэйчел и Лорин шли под их прикрытием. Они тоже понимали всю опасность положения. Ректангл был в пьяном безумии, видя в Марше и Максвелле двух лидеров выборной кампании тех, кто лишает их любимых притонов. «Вперед на аристократов!» – закричал визгливый голос, больше похожий на женский, чем на мужской. На этот призыв снова посыпался град камней и грязи. Козли Рэйчел вспоминала, что Ролин метнулся прямо перед ней, приняв на себя все удары, которые были готовы посыпаться на нее. В этот самый момент, прежде чем подошел полицейский, Лорин бросилась вперед и оттолкнула Вирджинию в сторону. Она смотрела вверх и кричала. Произошло все так неожиданно, что никто не успел рассмотреть лицо совершившего преступление. Из верхнего окна притона, того самого, из которого вышла Лорин неделю назад, кто-то бросил тяжелую бутылку. Бутылка попала Лорин в голову, и она упала. Вирджиния повернулась и мгновенно опустилась возле нее на колени. В это время подошел полицейский. Президент Марш поднял руку и громко сказал, прикрывая вой, который нарастал, словно вой дикого зверя. «Остановитесь! Вы убили женщину!» Такое заявление слегка остановило толпу. «В самом деле?» – спросил Максвелл, в то время как доктор Вест склонился по другую сторону Лорин, поддерживая ее. «Она умирает», – коротко ответил доктор Вест. Лорин открыла глаза и улыбнулась, глядя на Вирджинию, вытиравшую кровь с ее лица. Затем она наклонилась и поцеловала девушку. Лорин опять улыбнулась, и в следующее мгновение ее душа была в раю. И это только одна женщина из множества тысяч убитых этим пьяным злодеем. Остановитесь, вы, грешные мужчины и женщины грязных улиц. Позвольте это мертвое тело пронести через ваши отупевшие равнодушные ряды. Она была одной из ваших детищ. Ректангл поставил на ней свою печать зверя. Благодарение тому, кто умер за грешников, что другой образ, образ обновленной души, отражается на ее бледном лице. Толпа, назад, дайте место, сделайте ее уход почтительным, окруженным, плачущей, благоговейной группой христиан. Вы убили ее, вы пьяные убийцы, и все же христиане Америки. Кто убил эту женщину? Назад! Тишина! Убита женщина! Кто? Лорин? Дитя улицы? Бедная, пьяная, отвратительная грешница? О, Господь Бог! Да коли? Да, притон убил ее, вы правы, христиане Америки, выдающие лицензии барам и притонам. Судный день провозгласит, кто был настоящим убийцей Лорин.